Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 362. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Книга Бытие, 28 глава, 13 стих. Нет в Писании такого обетования, которое предназначалось бы исключительно для какого-то человека. Все они предназначаются для всех верующих. Если ты, мой брат, способен верою положиться на какое-то обетование, а затем покоиться на нем, то это, несомненно, твое обетование. В данном случае мы видим человека, который овладел местом, на котором он лежал и отдыхал. Когда он растянул на земле свои уставшие члены, положив себе в изголовье камень вместо подушки, он не думал о том, что таким именно образом он приобретает право собственности на эту землю. И все же это было именно так. Он увидел во сне ту дивную лестницу, которая для всех истинных верующих соединяет землю и небо. Естественно, он должен был обладать правом собственности на эту землю, которой касалось основания этой лестницы. В противном случае он никогда не достиг бы вершины этой небесной связи. Все обетования Божии – да и аминь во Христе. А так как Он наш, то и всякое дарованное им обетование тоже является нашим, если только мы пожелаем положиться на Него твердою верою. Приди, уставший, воспользуйся словами твоего Господа, как мягкой подушкой. Ляг в мире, размышляй только о Нем. Иисус – твоя лестница к свету. Посмотри, вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, осуществляя связь между твоей душой и твоим Богом. А потому верь, что обетование Его – это дарованная тебе Богом часть, и нет в том никакого хищения. Если ты усвоишь себе его своею верою, полагая, что оно произнесено исключительно для тебя».